Многоходовая комбинация. Будем исходить из того, что все происходящее идет по плану дневного дозора. Сделаем это исходной посылкой, а потом соединим все случайности. Начнем с моей охоты в метро. Нет, начнем с того мига, когда парню-вампиру назначили в пищу девушку, в которую он не мог не влюбиться. Мысли неслись так стремительно, будто я сейчас стал индуктором мозгового штурма, подключился к сознанию других людей, как порой делают наши аналитики. Нет, этого, конечно, не было. Просто кусочки головоломки зашевелились, перемешанные на столе, ожили и стали складываться передо мной. Дневному дозору наплевать на вампиршу. Дневной дозор не пойдет на конфликт из-за паренька с потенциально высокими способностями. У дневного дозора есть лишь одна причина устроить такое. Темный маг чудовищного потенциала. Темный маг, способный усилить их позиции не только в Москве, по всему континенту. Но ведь они и так добились своего. Мы обещали отдать темного мага. Этот неведомый маг — Икс. Единственное неизвестное в задаче. Можно приписать Игрек к Егору. Его устойчивость к магии уж слишком велика для новичка иного. И все-таки мальчик — величина уже известная, пусть и с непонятным фактором, внесенным в задачу искусственно, для усложнения. «Завулон!» — крикнул я. За моей спиной ворочался, пытаясь встать, и скользя по льду Егор. Отступал от мага Семен, по-прежнему удерживая защиту. Бесстрастно взирал на происходящее Илья. Медведь шел на дергающуюся, пытающуюся подняться вампиршу. Тигренок и ведьма Алиса снова начинали сближаться. «Завулон!» Демон посмотрел на меня. «Я знаю, за кого вы боретесь». Нет, я еще не знал, только начинал понимать, потому что пазл-мозаика сложилась и показала мне знакомое лицо. Демон открыл пасть. Челюсти разошлись влево и вправо, будто у жука. Он все больше и больше напоминал исполинское насекомое. Чешуйки срастались в единый панцирь. Гениталии и хвост втянулись. Из боков начали вырастать новые конечности. «Тогда ты труп». Голос у него остался прежним, даже приобрел большую задумчивость и интеллигентность. Завулон протянул ко мне руку. Та рывками удлинялась, приобретая все новые и новые суставы. «Иди ко мне», — прошептал Завулон. Замерли все, кроме меня. Я шагнул к темному магу. От ментальной защиты, которую я наращивал долгие годы, не осталось и следа. Я не мог, никак не мог отказать Завулону. «Стой!» — рявкнула тигренок, отворачиваясь от помятой, но скалящейся ведьмы. «Стой!» Мне очень хотелось выполнить ее просьбу, но я не мог. «Антон!» — донеслось из-за спины. «Обернись!» Вот это я выполнить мог. Повернул голову, отрываясь от взгляда янтарных глаз с вертикальными зрачками. Егор сидел на корточках. Встать у него сил не хватило. Удивительно, что он вообще был в сознании, ведь подпитка его энергии извне прекратилась. Та самая подпитка, что вызвала интерес шефа и велась с самого начала. Фактор Y, введенный для усложнения ситуации. Из ладони Егора свисал маленький костяной амулет на медной цепочке. «Лови!» — крикнул мальчишка. «Не бери его!» — приказал Завулон. Но слишком поздно. Я уже наклонился, хватая амулет, летящий к моим ногам. Прикосновение к резному медальончику было обжигающим, словно я схватил уголек. Я посмотрел на демона и покачал головой. «Завулон, в тебе нет больше власти надо мной». Демон взвыл, надвигаясь на меня. Власти у него больше не было, а вот сил в избытке. «Но-но!» — назидательно сказал Илья. Пылающая белая стена рассекла пространство между нами. Завулон взвыл, налетев на магический барьер. Полотно чистого белого света его откинуло назад. Он смешно тряс обожженными лапами, совсем не страшный, скорее нелепый. «Многоходовка», — сказал я. «Как элементарно, да?» На крыше все стихло. Тигренок и ведьма Алиса стояли рядом, не пробуя напасть друг на друга. Семен смотрел то на меня, то на Илью, и неизвестно, кто вызывал у него большее удивление. Упыриха тихо плакала, пытаясь подняться. Ей было хуже всех. Она истратила все силы, чтобы выжить в схватке с медведем, а теперь с трудом пыталась регенерировать. Неимоверным усилием она вынырнула из сумрака и превратилась в смутный силуэт. Даже ветер словно бы стих. «Как сделать темным магом человека, который изначально чист?» — спросил я. «Как привлечь на сторону тьмы человека, который не умеет ненавидеть?» «Можно подбрасывать ему неприятности со всех сторон, понемногу, по чуть-чуть, в надежде, что он озлобится, но не помогает. Человек попался слишком уж чистый, чистая». Илья засмеялся тихо и одобрительно. «Единственное, кого она сможет возненавидеть?» Я смотрел в глаза Завулона, где сейчас осталась лишь бессильная злоба. «Саму себя». И вот это ход неожиданный, необычный. Пусть у нее заболеет мать. Пусть девушка сжигает душу, презирая свое бессилие и невозможность помочь. Загоним ее в такой угол, где можно лишь ненавидеть, пускай саму себя, но ненавидеть. Есть, правда, вероятностная вилка. Маленький шанс, что один единственный сотрудник ночного дозора, незнакомый с толком с оперативной работой, ноги подкосились. Я действительно не привык так долго находиться в сумраке. Я упал бы на колени перед Завулоном, чего мне ужасно не хотелось. Семен скользнул сквозь сумрак и поддержал меня за плечи. Наверное, он 150 лет этим занимается. «Незнакомый с работой в поле», — повторил я. «Возьмет, да и станет действовать по схеме. Не станет жалеть и утешать девушку, для которой жалость смертельна. Значит, надо его отвлечь. Создать такую ситуацию, чтобы он был занят по уши, чтобы его кинули на второстепенное задание, да еще и завязать на этом задании личной ответственностью, симпатией, всем, что под руку подвернется. Ради этого и рядовым вампиром можно пожертвовать. Верно?» Завулон начал трансформироваться обратно. Он стремительно обретал прежний скорбно-интеллигентный облик. «Смешно. Зачем? Я видел его таким, каким он стал в сумраке. Стал однажды и навсегда». «Многоходовка», — повторил я. «Ручаюсь, матери Светланы вовсе не обязательно умирать от смертельной болезни. С вашей стороны было маленькое вмешательство в рамках допустимого. Но тогда и у нас есть права». «Она наша», — сказал Завулон. «Нет», — я покачал головой, — «не будет никакого прорыва Инферно. Ее мать поправится. Сейчас я поеду к Светлане и расскажу ей все. Девушка придет в ночной дозор. Завулон, вы проиграли. Все равно проиграли.